Библейский образец. Я с нетерпением ждал этого момента, когда, наконец, можно будет рассказать вам о благочестивых добрачных наблюдениях. Временами меня охватывала необъяснимая радость от того, что эти поучения содержат в себе огромные возможности. Дорогая молодежь, если вы примете эти советы близко к сердцу и воплотите их в жизнь, ваша семья будет счастливой. А в счастливой семье рождаются счастливые дети, которые станут благочестивыми людьми, познают Бога и прославят на земле Его имя. Это величественно, не правда ли? Предлагаю вашему вниманию текст, написанный апостолом Павлом. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 1 Коринфянам, 1 глава, 4-10 стихи. Это актуально и в вопросе добрачных наблюдений. Я тоже умоляю вас, молодые люди, позаботьтесь о том, чтобы ваши мысли и позиции совпадали с мыслями и позициями ваших родителей, служителей и единоверцев. Вас ожидает богатое благословение, если вы позволите Господу направлять ваше мышление в правильное русло и сами приложите старание к тому, чтобы покоряться Божьему руководству. В мире существует много различных собраний, организаций, клубов, всевозможные общества, но Бог призвал каждого из нас к самому прекрасному общению, какое только может быть, к общению с Иисусом Христом, нашим Господом. Это общение изменяет нашу жизнь, обогащает нас, назидает и укрепляет. Давайте примем во внимание, что общение с Христом – это норма для нас. Общение Божьих детей изобилует большим богатством. На протяжении многих лет я вижу, что такие явления, как флирт, мошенничество в области чувств и сплетни, буквально разрушают дружеское общение молодежи. Доходит до того, что юноша боится подойти к девушке, потому что на них сразу же обратят внимание и скажут: «О, посмотри, между ними что-то есть». Дорогая молодежь, мы хотим, чтобы в этих вопросах вы были единодушны с нами. Примите твердое решение не заниматься глупостями. Только тогда вы сможете общаться друг с другом так просто, как еще никогда не общались. Если сестра из молодежи боится перед богослужением подойти к брату и спросить, как у него прошла неделя, это неправильно. Я совершенно свободно могу подойти к замужней сестре и спросить, как у нее дела в духовной жизни. Бог хочет, чтобы между вами было простое христианское общение. В этом нет ничего неразумного и предосудительного. Братья и сестры, я верю, что ваши взаимоотношения в корне изменятся, если вы решите отложить все плотские подходы к общению, если раскаетесь в вашем обоюдном обмане, если прекратите флиртовать. Именно это угнетает вас и мешает вашему искреннему общению и друг с другом, и с Богом. Я бы очень желал, чтобы между вами установилось настоящее духовное общение. Достигайте этого. Недавно я посетил одного пресвитера в Коста-Рике. Он рассказал мне, как общается между собой молодежь их братства, которая занимается миссионерской деятельностью. У них около 30 человек молодежи, их церкви находятся в нескольких километрах друг от друга, и молодежь регулярно собирается для общения. Служитель сказал, что их юноши и девушки совершенно свободны от легкомысленной дружбы и всего остального, о чем мы с вами говорили. Поэтому они прекрасно общаются на духовные темы, и у них крайне редко бывает такое, чтобы в 20 лет кто-то создавал семью. Молодежь занята Божьим делом. Братья и сестры участвуют в молитвенных кружках, собираются для общения вопросов, связанных с благовестием, и при этом чувствуют себя свободно и непринужденно. Услышав этот рассказ, я воскликнул: «Господи, так ведь и должно быть! Помоги и нашей молодежи достичь такой духовной высоты!» Мой друг недавно ездил в Германию и посетил там некоторые церкви. Он присутствовал на одном молодежном собрании, и ему очень понравилось, как общались между собой братья и сестры. Они охотно говорили на духовные темы, рассказывали о своих переживаниях, о нуждах дела Божьего. Общение происходило без всякого напряжения. Там не было даже намека на какое-то кокетство. Слушая рассказ своего друга, я искренне радовался тому, что в церквах и сегодня есть такая прекрасная молодежь. Молодым братьям и сестрам при встречах необходимо иметь духовное общение. Ими не должен руководить страх, что кто-то, увидев их, распространит какую-либо клевету. В среде христиан не должно быть места сплетням и подозрениям. Итак, я призываю вас принять правильное решение и относиться друг к другу так, как того хочет наш Господь. Юноши, вы должны относиться к девушкам в вашей церкви как к сестрам со всякой чистотой. 1 Тимофею 5 глава 2 стих. Этот текст Священного Писания говорит о моральных установках по отношению к сестрам. Кто-то из вас прислал мне такую записку: «У меня очень хорошие доверительные взаимоотношения с родной сестрой. Мы часто говорим обо всем, что есть на сердце, и очень привязаны друг к другу. Это то, о чем вы говорите?» Нет, я говорю не о таких отношениях. У вас не должно быть глубоких личных отношений, при которых брат открывал бы сестре в Господе тайники своего сердца. Это неразумно, но я искренне желал бы вам таких близких отношений со своими домашними. Это прекрасная практика для вашего будущего.